поэзия. Поэзия — это душа подвига, обращающего красоту в добро. Вчера мы услышали песенку, поглядели на дерево, а там поползень. Это деловая, вечно занятая птичка сидел на сучке неподвижно и пел. Да, подумать только, поползень пел. Сегодня поползень на том же сучке сидел с небольшим сухим сучком в носу. Вчера пел, а сегодня шьет гнездо. Но я был счастлив, что подслушал вчера его песенку. Значит, — подумал я, — даже самая суровая, самая строгая правда жизни таит в себе песню или сказку. И как же захотелось тут, чтобы рассказать или спеть ее, пал жребий на меня. Есть поэзия образов, поэзия. Есть поэзия понятия, философия. Есть поэзия рабочего труда, социализм. Источник поэзии — чувство ритма жизни, который воспринимается как смысл ее, как то, из-за чего стоит жить, трудиться и достигать. Ранним утром сверкающие капельки росы на всходах овса, на таком молоденьком листочке, что удивляешься, как он не гнется под тяжестью тяжелой капли росы, это удивление вдруг может дать радость труда и понимание его смысла. К сказкам, поэзии все относятся как к чему-то несущественному, обслуживающему отдых человека. Но почему же в конце-то концов от всей жизни остаются одни только сказки, включая в эту так называемую историю? Бывает, жизнь до того доводит в своей тяготе, что все на свете станет серьезным. Пусть в это время встретится сказка, и она — обыкновенная сказка, которой пользуются все для отдыха, выглянет так же серьезно, как вся жизнь в ее целом. И тот, кто в это время сказку серьезно к сердцу принял и стал ею заниматься, так вот, тот и есть подлинный поэт. Так что поэт тем отличается от всех людей, что сказку он сам создает, в то время как все ее лишь потребляют для отдыха, для развлечения. Потребитель вообще живет не всерьез. Можно восхищаться выходной древесиной. Какая чудесная, сколько из нее вышло из леса. Но можно восхищаться лесом и без мысли о полезности для наших печей. Вот и поэзия. Подобно лесу. Сложно в строфы, как древесина, в кубометры, но она может быть и поэзией, которая живет в нас и образует нашу душу. Сколько труда вкладывает человек около хлебного зернышка, и все-таки оно простает само. И вся природа в себе так нерукотворна. Там, где-то возле хлебного зернышка, и зарождается поэзия. Зерно идет на хлеб, а это какая-то сила питает души. Живи с теми же самыми людьми и вещами постоянно. И все равно, если ты поэт, ты должен увидеть их так, будто никогда не видел. Сила первого взгляда есть основная сила поэзии. В борьбе за себя каждый из нас, как шелковичный червяк, опутывается паутиной, и такие коконы у людей называются привычками. Дело поэта — разорвать свой кокон и, вылетев бабочкой, возгласить сидящим в привычках, что время пришло, пора всем вылетать. Путь поэзии — это путь открытий в природе неведомых стран души человеческой. Известно, как бывает в поэзии. Ты думаешь, а она выходит. И никак не из того, о чем ты думаешь. Сама выходит. Не от думы рождается поэтический образ. Но если ты не будешь думать, он не родится. Энн спросил меня, а как вы представляете себе свободу поэта? Я же так ответил на вопрос о свободе поэта. Вот, — сказал я, — пусть лежит перед нашими глазами целина. Несвободный поэт прежде всего по своему заданию смотрит на эту целину и разбирает, где целина эта поднята, а где она не поднята. А свободный поэт обратит внимание на дров, летающих над целиной, и понимает по дрофам, что целина, где они прошлый год устраивали свои гнезда, поднята. Им надо искать новые места для своих гнездований. Свободный поэт пишет о дрофах, а читатели думают о поднятой целине. Так у свободного поэта получается изображение огромного пространства степного, в котором птицы ищут себе место гнездования, а люди, само собой, совершают свое великое человеческое дело преобразования природы. Несвободный поэт глядит прямо на какой-нибудь шагающий по целине экскаватор, и у него получается степь без пространства. Писать, глядя в упор на предмет, много легче. И даже совсем без таланта и особого труда над управлением своим талантом можно писать, и эту способность писать без таланта называют мастерством. А свобода поэта стоит в великом труде управления своим талантом. Так я понимаю свободу поэта. У мастера вещи делаются, у поэта рождаются. У мастера только одно мастерство, у поэта талант. Мастерство и, главное, поведение. Без особого поведения в отношении таланта не может быть свободного поэта. «Я тоже так понимаю свободу поэта», — ответил Энн. Поэт не свободен в своей поэзии. Его держит жизнь. Он не свободен и в жизни, его держит поэзия. Сегодня представилось мне, что поэзия питается детством и свойственным детству, естественным чувством бессмертия. В поэзии наша юность хочет перескочить в мудрость. Юность иногда, как бурный поток, достигает большой воды, стремится к мудрости, и этот звучный путь называется поэзией. Поэзия рождается в стремлении юной души к мудрости. Думал о том, что же в конце концов определяет прочность и сохранность во время произведения искусства. Первое — какое-то отношение к детству. Самое прочное произведение у Горького — детство. Источник Толстого — детство, отрочество и юность. Пришвин весь в детстве и в родине. Второе — это чувство родины, культ матери. Третье — личность, то есть слово свое из себя самого, как у царя Давида. Не лирика ли является в писаниях тем золотом, которое определяет их прочность и ценность? И эпос есть не что иное, как скрытая лирика. Моя поэзия в том виде, как я даю ее людям, есть результат моего доброго поведения в отношении памяти моей матери и других хороших русских людей. Я совсем не литератор, и моя литература является образом моего поведения. Мне думают, что поэзия есть важнейшая душевная сила, образующая личность, и свойственна огромному большинству людей, и каждый из них мог бы сделаться поэтом сродного ему дела. Однако освободить внутреннюю душевную силу человека невозможно действием извне. К этому благоприятному действию извне силы общественной необходимо соответственное внутреннее поведение каждого в отношении себя самого. Может быть, то, что мы называем поэзией, является образом нашего личного поведения, освобождающим творческую силу. У меня под окном всю ночь пел соловей. И я думал о Соловье и жаворонке у Шекспира в Ромео. Человечество после Шекспира все повторяет эти сигналы природы. О ночи, соловей, и об утре, жаворонок. И я думал под песню соловья, что у Шекспира этот взяток поэзии из природы был случайным, а я превратил его в свой путь. Поэзия — это чем люди живут, и чего они хотят, но не знают, не ведают, и что им надо показать, как слепым. Поэзия — это предчувствие мысли. Поэзия — это дар быть умным без ума. Я понимаю поэзию как силу души человеческой. Не очень давно шевельнулось во мне особое чувство перехода от поэзии к жизни, как будто долго-долго я шел по берегу реки, и на моем берегу была поэзия, а на том жизнь. Так я дошел до мостика, незаметно перебрался на ту сторону, и там оказалось, что сущность жизни есть тоже поэзия. Или вернее, что, конечно, поэзия есть поэзия, а жизнь есть жизнь, но поэзию человека можно сгустить в жизнь. То есть, что сущность поэзии жизни одна, как сущность летучего и сгущенного твердого воздуха. Поэтическое чувство исключительно редко выражается в слове. Поэтом можно быть в разных делах. Встречаются нередко люди. Он был поэтом в своем деле и не знал этого, но лишь после, когда расстался с любимым делом, вспоминает о нем как поэт. Так что можно жить поэзией, не сочиняя стихов и рассказов. Читаю в засос Маяковского. Считаю, что поэзия не главное в его поэмах. Главное то, о чем я пишу каждый день, чтобы день пришпилить к бумаге. Потомки, может быть, и будут ругаться, но дело сделано, день пришпилен. Это пришитое есть правда, которой, оказалось, служил Маяковский.